Глава 31. Закрытая территория игровой зоны Техномир. Торговые сделки по-техномировски. «Занятно», — произнес Санек, глядя на остатки движущейся дорожки. Ее разлохмаченный конец свисал над здоровенной 50 метров в поперечнике воронкой. Раньше этого не было. Они только что прошли через врата игровой территории Техномир и очутились в пространстве продвинутого будущего, местами насильственно продвинутого. «Яма? Забей!» — посоветовала Алена. «За пару дней заровняют. Если хочешь знать, тут вечно ландшафт меняется. Надеюсь, торговый центр еще не взорвали». На дне воронки возилось около дюжины людей и примерно столько же непонятных механизмов. Выкапывали что-то и грузили на конвейер, ползущий наверх и исчезавший в кузове здоровенного грузовика на черных гусеницах. Алена обогнула воронку и зашагала в направлении большого серого здания. «Уверена, что нам туда? Ты там уже бывала?» «Нет, но даже не сомневайся. В игровой зоне главная торговля идет в техноцентре, а это его копия». «Логично», — согласился Санек. Техноцентра он не видел, но что с того? Народу вокруг было изрядно, в десятки раз больше, чем на территории Валхалла. Надо полагать, Техномир пользовался куда большей популярностью. Тоже понятно. Стоило вспомнить тренажер, который на халяву поюзал Санек. На них с Аленкой никто не обращал внимания. А вот сам Санек обращал, потому что народ был прикольный. У большинства такой вид, будто они слушают крутую музыку, и внешний мир их мало интересует, хотя наушников не видно. У многих всякие механические дополнения к организму. У кого-то нашлепка на щеке, у кого-то зеркало во лбу, а были и такие, у которых вместо нормальной конечности что-то типа протеза. А может, это было что-то покруче, например, как у той девки, что чуть не убила Серегу на арене. Много было лысых с пластинами на черепах. Санек подсознательно ожидал увидеть того, второго, с которым они подрались на свободе, Фарида Поршня. Но все рожи были незнакомые, и это к лучшему. «Ты лучше, Саня, хоба так не разглядывай», — с беспокойством проговорила Алена. «Здесь, конечно, не игровая зона, но и не рекреация. Это на свободе за убийство вешают. Здесь только на бабло выставят. И то, если докажут, что не ты зачинщик. Тем более, что ты чужой фехт. Так что не нарывайся, Санечка, ладно? Постараюсь». У входа в местный торговый центр валялась парочка тел, без признаков жизни. На них не обращали внимания, просто перешагивали. Санек поступил так же. Внутри было круто. Многоуровневый гигантский зал, сверкающий, сияющий, мерцающий вывесками, голограммами, афишами. В самом центре здоровенный механический ящер 10-метровой высоты с каким-то мегаоружием в передних лапах и глазами-прожекторами. Ящер вращал башкой и ревел малопонятную фразу: «Последний заклад пентры Лектонакса против шкурной микры! Последний заклад!» Надо отметить, здесь практически вся реклама и информация была примерно на таком же языке. «Хоба!» Алена со слепительной улыбкой тормознула какого-то лысого с торчащими из макушки паутинными антеннами, которые делали лысого похожим на муравья. «Подкинь мысль! Кто берет чужой продукт с правильной таксой?» «Пятак за наводку», — моментально среагировал муравей. «Однушка», — также стремительно отреагировала Алена. «Можешь потом с торгаша лишку взять». «Коррект», — согласился муравей. «Только для такой милой хобы, как ты. Пятый стейр. Капсула 47, бейдж, Гриша-обменник». Получил единичку и удалился. Найти нужное место оказалось несложно. 4 этажа на лифте, 3 минуты хода по галерее. Народу здесь было существенно меньше, чем внизу, и никакой рекламы. Металлические двери с номерами, некоторые с надписями, столь же загадочными для Санька, как и вся здешняя лексика. Дверь с номером 47 нашлась легко. Алена остановилась перед ней, и через полминуты дверь уехала в стену. Вошли, Внутри просторное помещение. Вдоль одной из стен витрины с какими-то приборами. Вдоль другой макеты скафандров метровой величины. Третья представляла собой прилавок из идеально белого пластика. За прилавком кушал вилкой из стаканчика задумчивый юноша, без всяких признаков инородного в организме. «Приятного аппетита!» — поздоровалась Алена. «И тебе, Хоба. Чем могу помочь?» «Гриша, обменник здесь?» «А зачем он тебе?» «Рекомендовали». «Хочешь Фехта на органы продать?» — юноша усмехнулся. Санек обратил внимание на отсутствие татушки. «Юмор прибери», — жестко бросила Алена. «И позови старшего, пока голышом на свободу не улетел». «Ой, как резко!» Не похоже, что нахальный новичок испугался. Но пожелание исполнил. За прилавком появился еще один, уже другой породы. С виду чистый бычара, вернее, не очень чистый. «Миша чешуя», — гласила татушка. «Вольный страйк, первый уровень». Источник прозвища был понятен. Башку Миши покрывала какая-то чешуйчатая дрянь. Не та черная, отливающая синевой красота, которой сверкала рука наемницы с арены, а что-то вроде грубой крокодильей шкуры. «Говори, Хоба!» А поздороваться не выдержал Санек. Бычара уставился на него тупым бычьим взглядом. После такого взгляда Санек ожидал реплики типа «Че?», но Миша Чешуя выразился шире. «Мусоросборник, захлопни сырое мясо!» — сообщил он с гнусной ухмылкой. «Фехтам слова не давали». «Вообще-то нам Гришу рекомендовали, а не говорящее дерево», — опередив Санька, вступила Алена. «Гриша отдыхает, велел не беспокоить по пустякам. У нас товар». «Ага». Миша обшарил Алену откровенным взглядом. 10 монет за впердолить годится?» — спросил он с той же мерзкой ухмылочкой. «Ты на эти деньги не тянешь», — усмехнулась Алена. «А товар у нас вот». На прилавок упал кусочек амбры, махонький, грамма натрия. «Это то, что я думаю?» — после паузы поинтересовался Гриша. Наглая ухмылочка, наконец, сползла с его физиономии. «Ты лучше не думай», — посоветовала Алена. «А позови того, кто у вас рулит монетами, а не чисткой сортиров». «Возможно, я так и сделаю». Миша Чешуня взял амбру, помял, понюхал. «Это все или еще есть?» «Еще есть. Достаточно». Миша еще немного подумал, потом сунул руку под прилавок и извлек непривычного вида пистолет. Вынула и положила сюда. Миша похлопал лапой по прилавку. «И быстренько, пока я вам обоим бошки не отстре...» Договорить он не успел. Санек прыгнул вперед и всадил нож громиле в предплечье. С такой силой, что пришпылил руку к прилавку. Второй нож нырнул неудавшемуся грабителю под челюсть и аккуратненько взрезал кожу. Юноша без метки пискнул и попытался удрать, но замер, взятый под прицел Аленой, подхватившей упавшее оружие. «Ты меня порезал!» — прорычал Миша. «Ты фехт поротый, я тебя на части разберу!» Рычал-то он грозно, но стоял, не шелохнувшись. Уверовал, что в полсекунды может оказаться со вскрытой глоткой. «Ты не первый людоед, которому я кровь пускаю», — сказал Санек. «Твой предшественник посолиднее был и вел себя достойней. Так что с ним мы, можно сказать, подружились. А вот с тобой вряд ли». «Фарид Поршень», — уточнил Алена. «Слыхал о таком, порченое мясо?» Надо полагать, Миша о поршне слыхал, потому что как-то сразу сдулся. «Убери резак», — пробормотал он. «Ну, ты станул вас чуть, а ты, Фехт, сразу резать». «Отпусти его, Фехт, он больше не будет». Появился третий персонаж. На этот раз тот, которого искали. Григорий Обменник, первый уровень. Тощий, белобрысый, с длинным носом и встроенным окуляром в правом глазу. «А ты, Мишаня, вообще мозг потерял», — укорил он бычару. «Залупаться на химеру? Это ж надо сообразить». Санек убрал клинок из-под челюсти Миши и резко выдернул второй. Кровь из предплечья аж брызнула. Миша взвыл. «Скипни», — приказал ему Гриша. И громила убрался, зажимая целой лапой попорченную. «Это я пока себе оставлю», — заметила Алена, поигрывая оружием. «Дарю», — щедро отозвался Гриша. «Компенсация за моральный ущерб, Хоба. Но спрячь. Вы оба под прицелом лазерников. Я мигну, вас не будет. Только я не стану мигать. Вы мне нравитесь. Излагайте, какой у вас хабар». «Вот лежит», — Алена показала на кусочек амбры. Гриша встал, понюхал, даже лизнул. «Натурал», — сообщил он одобрительно. «Даю полный оборот за грамм». «Это сколько?» — спросил Санек. «Это мало», — уверенно заявила Алена. «Два». «Ты, Хоба, иди чип перепрошей. Два». «Да никто тут больше 1,6 тебе не даст. Хоть всю территорию обойди». Алена молчала, глядела с усмешкой. 1,7, вздохнул Гриша. Молчание. 1,75, и это все. Сам в минус уйду. «Контакт», — уронила Алена. «Твое». «Малый, весы!» — рявкнул Гриша. Весы появились. «Тест». Гриша пододвинул весы Алене. Та положила монетку, глянула на результат, кивнула. Крошка амбры потянула на 3,11 грамма. Гриша самолично сходил за деньгами, выложил на прилавок 5 монет золотистого цвета с номиналом 1000. На аверсе монеты был изображен уже знакомый знак молнии в кулаке. И не просто выбит. Казалось, изображение плывет в нескольких миллиметрах над монетой. Остальное было отсчитано монетами меньшего достоинства, но кучка тоже получилась изрядная. Санек слегка офигел. За такую мелкую вонючую фигню столько денег. Алена вручила Саньку деньги, но уходить не торопилась. «Что еще, Хоба? Желаешь девайс прикупить?» «У нас есть еще», — спокойно сообщила Алена. «Интересует?» «Само собой. Сколько?» 2 килограмма. «Сколько?» «Откуда?» И тут же сообразив. «А, ну да, ты ж фект. Очень даже интересует, очень!» Гриша весь засочился елеем. «Уточнение», — сказала Алена. «Покупка в рекреации». «На свободе!» Длинная физиономия Гриши-обменника вытянулась еще больше. «А ты думал как?» — усмехнулась Аленка, и Санек сообразил, что хитрожопый Гриша нацелился их кинуть. «Берешь?» «Скидку оптовую сделай», — буркнул торговец. «Само собой. 1,7». «Мне деньги надо собрать», — проворчал Гриша. «Я возьму все. Все 2 кило. Завтра вечером. Больше никому не предлагаешь. Договор?» «Договор свят», — сказала Алена. «Договор свят», — повторил Гриша и его помощник, а чуть позже Санек. «Завтра всем в хранилище», — сказала Алена. «Пошли, Сань». «Продешевила», — сказала она, когда они вышли из торгового центра. «Можно было еще чуток отжать». «Да ну, ты классно торговалась», — не согласился Санек. 5,5 тысяч, какие деньжища! Да на них можно так экипироваться, любой ярл обзавидуется». Алена благосклонно улыбнулась. «И с обменом на свободной территории ты тоже здорово придумала», — похвалил Санек. «Обчистил бы нас этот Гриша на раз». «Саня, за без малого 2 ляма и единичек тут кого угодно порешат. Даже в твоей высоконравственной гордарике. А уж в техномире. Есть, понятное дело, варианты. Можно охрану нанять, к примеру. Но зачем тратиться на охрану, если можно не тратиться?» «Логично», — согласился Санек. «Менять будем прямо в хранилище», — сказала Алена. «Это еще и тем хорошо, что там же можно и деньги оставить, и на счет их бросить, которые у тебя в миру». «Вот так, Санечка, ты сделал нас не просто богатыми, а очень богатыми. Как делить-то будем?» «Пополам, естественно», — сказал Санек. «Мы же партнеры. Ты не против?» Аленка привстала на цыпочки и поцеловала его в губы. Оторвавшись, облизнулась и сообщила: «Ясно, я не против. Ты мой сказочный принц». Санек скептически улыбнулся, но на самом деле ему было очень приятно. «Слушай, а сколько это в миру? 1000 единичек?» «Если покупать, то где-то под 100 тысяч евро. А вот если продавать, то, по-моему, 1:3 или меньше». «Несправедливо», — возмутился Санек, уже представивший себя миллиардером. «Очень даже справедливо. Нечего всяким богатым папикам тут у нас баблом сорить. Спать-то где будем? У тебя или у меня?» «Давай у тебя», — предложил Санек. «Я ж в твоем гнездышке еще не был». «Скажешь тоже, гнездышко. Ну, пошли. Купим чего-нибудь на ужин». «Ален, меня берсерк так накормил, до следующего вечера не проголодаюсь». «Тогда вина», — решила Алена. «Здесь такие вина есть! Ты не поверишь!»